«Эта передвижка не такая уж сложная операция», — продолжал Меркулов. «Главным условием ее должно быть синхронное перемещение всей конструкции без малейших перекосов». Глаза студентов светились восхищением. В заключение Кирилл Николаевич сказал: «Ваше поколение будет осуществлять несравненно более сложные проекты грандиозных сооружений, и совершенная техника обеспечит вам полный успех». Затем руководитель передвижки и его помощники разошлись по своим местам, и работа возобновилась. Ребята-практиканты остались на правом берегу, в черте ограждения от любознательной московской публики. Вадим, прежде чем вернуться на пульт управления, побывал на левобережной эстакаде, посмотрел за работой лебедчиков, укладчиков стальных катков под тележки и диспетчеров связи, и затем поднялся по переносной железной лесенке на пролетное строение. Прошел немного по мостовому пешеходному тротуару и на секунду остановился. Ему захотелось представить, как будет выглядеть новый Крымский мост над Москвой-рекой. Это будет мост необычный. Несмотря на гигантские размеры, тяжелый стальной колосс будет казаться издали легким и ажурным. Настроение у Вадима было бодрое, хорошее. Около года прошло, как он женился и недавно стал счастливым отцом. После завершения строительства одной из станций метро Вадим был представлен к правительственной награде. Обдуваемый теплым ласковым ветерком, Вадим, направляясь к пульту управления, неожиданно уловил какое-то тональное изменение в стальной музыке. Несколько секунд он прислушивался, потом направился к левобережному крылу и по переносной лесенке спустился на эстакаду к наблюдательному пункту. Убедившись в правильности донесений Валентины Любимской о движении левого крыла мостовой фермы, он одобрительно кивнул ей головой и отправился на среднюю эстакаду. Диспетчер Черепов внимательно и скрупулезно следил за движением надводной части фермы и передавал соответствующие цифры на пульт управления. Вадим вновь поднялся на пролетное строение, на секунду прислушался и затем поспешил к правобережной эстакаде. Добежав по пешеходному тротуару моста до конца фермы, Вадим остановился у высоких перил и увидел, как Любезников, прижимая телефонную трубку к рыжей бороде, не глядя на рейку, подавал команды диспетчеру лебедчиков об усилении работы лебедок. — Эй, Любезников! — крикнул Вадим. Диспетчер, по-видимому, его не слышал из-за гудения ферм и стрекота лебедок. Вадим перегнулся через решетчатые перила и закричал изо всей мочи: — Эй, диспетчер, почему не смотришь на рейку? Любезников услышал, поднял голову, взглянул на Мостовикова и тут же, Вадим явственно слышал, дал команду: — Попов, прибавь обороты, ты отстаешь, прибавь еще! И тут Вадим понял, что действия Любезникова направлены к перекосу фермы, к аварии. Вадим заметил, что переносной лесенки для спуска с фермы на эстакады на месте нет. Он глянул вниз, чтобы определить разницу в отметках между фермой и эстакадой. В ушах надрывно гудели стальные конструкции мостового перехода, неуклонно приближаясь к критическому состоянию, и одновременно доносилась настойчивая команда диспетчера: «Еще, Попов, прибавь обороты, нажми! Еще! Еще!» «Выбора нет. Надо прыгать», — решил Вадим. Определив место для прыжка, чтобы не угодить в реку, Вадим перемахнул через перила и, придерживаясь на них руками, присел на карнизе пешеходного тротуара, затем оттолкнулся руками от перил и, прыгнув на эстакаду, попал правой ногой на свободно лежащий стальной каток. Не устояв на нем, Вадим упал, сильно ударившись коленкой о рельс. В ту же минуту, по аварийному сигналу Меркулова, заметившего отчаянный прыжок Вадима, все лебедки прекратили работу. Гигантская стальная конструкция, судорожно дрогнув, стала затихать и вскоре замолкла. Превозмогая боль, Вадим едва поднялся на ноги и, ковыляя, направился к наблюдательному пункту. Телефонная трубка с обрывком шнура валялась у рейки, А Любезников бежал по временному деревянному переходу к берегу, где за штабелем бревен виднелся спрятанный мотоцикл. Вадим, хромая, бросился за диспетчером. — Стой! Держите его! Это диверсант! По пролетному строению на помощь Мостовикову бежал Флегонт. Любезников в это время выводил мотоцикл на дорогу. — Не пройдет! — стиснул зубы Вадим, услышав затрахтевший мотор, и побежал, прихрамывая на перехват. С ревом набирая скорость, Любезников ринулся прямо на него. Вадим, увернувшись от удара колеса, успел сильно толкнуть диспетчера. Мотоцикл вильнул и потерял скорость, а Вадим, подвернув больную ногу, упал. Любезников быстро справился с мотоциклом и попытался дать газ, но было поздно. Флегонт Морошкин, добежав до конца пролетного строения моста, спрыгнул на берег и бросился к Любезникову. Диверсант выхватил из кармана пистолет, но Флегонт успел выбить из руки оружие и крепко обхватил Любезникова за шею. Одновременно подбежали студенты и стащили диверсанта с мотоцикла. На следующий день в 15:45, преодолев непредвиденные трудности, пролетное строение достигло намеченной точки. После снятия с кареток рабочие установили его на сваенные опоры и состыковали трамвайные рельсы с заранее проложенными путями на берегах. На мост въехали 8 сцепленных грузовых трамвайных составов, 16 вагонов с балластом. Во время испытания моста, следуя традиции мостовиков-строителей, на нем стоял Меркулов. Пролетное строение и деревянные опоры выдержали и это испытание, и уже поздно вечером через мост проследовали первые пассажирские трамваи. Операция по передвижке моста была выполнена досрочно. 2 года служил временный переход, пока 1 мая 1938 года не открылось движение по новому висячему Крымскому мосту. После постройки нового моста пролетное строение прежнего не было разобрано. Его спустили на баржах вниз по Москве-реке, в 60 километрах от столицы, из его конструкций, а также из частей прежнего Большого Краснохолмского моста, был смонтирован 270-метровый мост на шоссе Москва-Рязань между деревнями Заозерье и Челково. Через несколько дней после происшествия на Старом Крымском мосту Валентину и Флегонта пригласили в районный отдел милиции. Они встревожились. За себя Флегонт не беспокоился, его, вероятно, приглашают как свидетеля. А ее, Валентину, зачем? Она видела все издали, когда передвижку моста приостановили, и, естественно, тоже побежала к месту происшествия, но Любезникова быстро увезли. В приемной, где им пришлось ждать вызова, они еще раз обменялись соображениями. Теперь им было ясно, что Любезников — опасный преступник, пытавшийся совершить диверсию на Крымском мосту. Первые в кабинет вызвали Валентину. Следователь, внешне приятный молодой человек, поздоровался, вежливо предложил стул и задал несколько предварительных вопросов. Затем сказал: «Сейчас сюда приведут одного человека. Вы должны опознать его, если он покажется вам знакомым. Посмотрите внимательно, неторопливо, ничего не бойтесь». «Я не из пугливых», — храбро ответила Валентина. «Резонно. Комсомольцы должны быть смелыми людьми». Открылась боковая дверь. 2 милиционера ввели в кабинет высокого, худощавого, бритоголового мужчину 50 лет с неприятным морщинистым лицом и злыми глазами. Валентина, пристально всмотревшись в черты лица, узнала в этом человеке Семена Гавриловича Бердникова и неожиданно громко вскрикнула: «Это он! Он! Кто он?» — спросил следователь. «Бердников! Самозванный дядя! То есть не Бердников, а тот, который прикидывался им!» — Ясненько, — сказал следователь. — Вы свободны, Валентина Николаевна. Подождите немного в приемной, а ко мне попросите товарища Морошкина. Флегонт поначалу не признал в преступнике ни Бердникова, ни Любезникова, которого видел на Крымском мосту совсем в ином обличье. И в самом деле, с первого взгляда узнать преступника было просто невозможно. Прежним на нем был только костюм, в котором его поймали у моста. Не было у него ни рыжей густой бороды, ни шевелюры, ни усов, ни темных очков. Приглядевшись к преступнику, Флегонт выпалил: «Елки-палки, это ж Бердников, то есть Любезников! Только где ж рыжая борода, шевелюра, очки, усы?» «Дело не в бороде, а в истине и в том, зачем он ее надевал», — заметил следователь. «А до истины мы непременно докопаемся». И докопались. Нашли свидетели, в том числе и уголовники, отбывшие наказание. Прежде они участвовали в грабежах под предводительством этого бандита, имевшего в разное время клички «Студент», «Хохол», «Кабан» и в последнее время «Архитектор». Следствие продолжалось больше 2 месяцев. Постепенно раскрылась вся преступная жизнь некоего Генриха Аполлинариевича Шеметилло, отец которого приходился якобы дальним родственником архитектору Тону, что весьма сомнительно. Его дед Герман Шеметилло прокутил родовое имение, а вместе с ним и крепостных крестьян. Отец был вынужден служить в финансовом ведомстве, а сын Генрих намеревался стать архитектором. Рассчитывал с помощью сохранившихся связей сделать карьеру, однако ввиду полного отсутствия способностей и лени дальше 2-го курса не продвинулся. Мировая война подтолкнула гуляку и бездельника к иному поприщу. Он стал офицером в карауле московского гарнизона. Во время вооруженного восстания в Москве в декабре 1917 года в 6-дневных уличных боях между юнкерами и революционерами Генрих Шеметилло находился среди защитников Временного правительства, а когда началось наступление красногвардейцев, держал вместе с отрядом юнкеров оборону на колокольнях храма Христа Спасителя. Оттуда они стреляли из пулемета в сторону Кремля, рассчитывая удержать за собою большой каменный мост. На башнях храма Генриху Шеметилло вспомнились рассказы покойного отца, что при закладке храма под алтарем была замурована сокровищница с массивным золотым крестом, а также империалами и царскими реликвиями. Отец упоминал однажды за преферансом, что под храмом имеется подземный тоннель с тайными ходами и выходами, о которых кроме священнослужителей до старосты никто не знает. Тогда же на башнях храма Генрих Шеметилло впервые подумал о том, что хорошо бы подобраться к сокровищам. Впоследствии выяснилось, что крест, заложенный в сокровищницу, оказался не золотым, а бронзовым позолоченным крестом, который, по имеющимся сведениям, в 30-х годах находился в служебном кабинете Вячеслава Михайловича Молотова. Потом Шеметилло бежал из Москвы в Ростов-на-Дону, подался в армию Деникина, но и там не расстался с голубой мечтой вернуться в Москву и добраться до золотого клада под храмом Христа Спасителя. Дерзкая мечта завладела им настолько, что Шеметилло пошел на большой риск. Отправив молодую беременную жену за границу, сам остался на время в России, добрался с фальшивыми документами в Москву, где вскоре поселился под личиной Бердникова в комнате Любимских, поступил на службу и предпринял энергичные усилия для того, чтобы собрать все сведения о храме Христа. Тогда он и узнал о синих папках Никиты Мостовикова. Организовав ночной налет на теремок, Шеметилло совершил 2 убийства. А чтобы избавиться от единственного свидетеля, он прикончил в теремке и своего соучастника. Однако папка, которую он овладел, не оправдала его надежд. В чертежах Никиты Мостовикова на подземные ходы указано не было. Случайно узнав от студента юридического факультета МГУ Жукова, что профессор Минаков, читающий лекции по судебной медицине, являлся почетным старостой храма, Шеметилло знакомится с профессором. Представившись ленинградским архитектором, Шеметило просит устроить ему встречу со старостой, чтобы детально осмотреть архитектурные достопримечательности, горельефы, живопись и другие украшения храма Христа Спасителя. Профессор сказал, что просьбу его выполнить не может, так как староста умер. Тогда Шеметило попытался найти способ похитить из архивов оригинал чертежей Тона, но и эта авантюра ему не удалась. Снос храма Христа Спасителя дал этому проходимцу новую надежду. Он устроился в Трест-дворец строй, чтобы во время разборки фундаментов храма тайком подобраться к сокровищнице, завладеть золотом, а затем пробраться за рубеж к своей семье. После того, как Вадим Истовиков и Флегонт Морошкин обнаружили потайной ход под алтарем и отыскали вход в подземелье, Шеметило Бердников проник через него в тоннели. Отыскав там выходы к Москве-реке и на территорию храма через скрытый наземный люк, он получил возможность свободного доступа в подземелье, помимо потайного хода, который опечатали, что было опасному бандиту, на руку. Он нашел подручных из уголовников, согласившихся помочь разыскать сокровищницу за часть добычи. Шеметило при определении места для подкопа пользовался чертежами из украденной синей папки, отсюда и произошла его блатная кличка «Архитектор». Когда же затея с похищением сорвалась, архитектор скрылся, а через 3 года, изменив свой облик с чужими документами, объявился в Москве Любезниковым в управлении строительства Крымского моста и попытался осуществить диверсию при передвижке пролетного строения. На этот раз он попался с поличным, но был ли осужден, неизвестно.